Глава 51. Кто такая Чебурашка? Соня ошеломленно смотрела на искрящиеся, сияющие облачка мелкой водяной пыли, вырывающиеся из распылителя каждый раз, когда она нажимала рукоять. «Что это за...» «Гм, неужели же я произвожу впечатление настолько усохшего типа?» С сожалением спросил Соколовский. Соня только рот открывала и закрывала, как попавшая на воздух рыба. Нечасто в ее жизни бывали такие моменты, когда она просто не знала, что сказать. Хотя если не знаешь, что сказать, можно что-то сделать. Желательно, правда, обдумать это самое что-то. Но тут уж как кому везет. Соне повезло не очень. Место в организме, отвечающее за раздумья, слегка закоротило от ярости. Изумление и потрясение, да кто бы ни потрясся, узрев вместо зеленой, вонючей и опозоренной личности недруга его весьма довольную и превосходно увлажненную чистой водой физиономию. На почве этого невезения Колязинова не нашла ничего лучше, чем схватить стоявший рядом стул и попытаться метнуть его в актера. Стул оказался тяжелым, одной рукой не поднять, а во второй мешался бесполезный флакон. Соня без раздумий отбросила его в сторону и, вцепившись двумя руками в спинку стула, размахнулась им. Правда, для этого пришлось отвести взгляд от ненавистной личности, с живым интересом наблюдающей за ее действиями. Соне бы призадуматься, а почему это он и не попытался как-то уклониться, да хоть руку поднять, защищая лицо от ее действий. Только вот неконтролируемое раздражение, уже давно переросшее в ярость, напрочь потеряла берега и неслось бурлящим потоком истерического припадка. Когда широкий замах предметом мебели развернул Соню обратно к тому месту, где должен был находиться Соколовский, Соня взвизгнула. Его там не было. Вот только что сидел с мерзкой ухмылкой на всю физиономию. И вот уже нету его. Только и дрожит над его местом еще не полностью осевшая водяная взвесь. А сам он каким-то образом уже оказался около стены. Стул, который абсолютно не собирался куда-то летать, но был коварно захвачен и подло раскручен, потянул Соню вперед. Под ноги попался отброшенный флакон с распылителем, и Соня, споткнувшись об него, улетела вместе со стулом в сторону от стола Соколовского. «Проклятый актерришка!» — завопила она, отпихнув невинный предмет мебели. «Как ты смеешь?» «Парадоксальная женщина!» Насмешливый тон Соколовского был словно бензин, щедро политый в костер. «Сама пришла, сама облила водой, сама себе под ноги что-то набросала, стулом размахалась, брякнулась всей тушкой об пол, и я же еще и виноват». «Брякнулась?» Очередное оскорбление тонкой Сониной натуры требовало немедленного отмщения. «Не знаю, что случилось с Зеленкой, но я тебя все равно отмечу». Идея была проста и вульгарна до безобразия. Ухмыляющаяся физиономия негодяя-подлеца и ее акриловый маникюр находятся в одном помещении, а это значит только одно. Ничего не должно помешать их тесной встрече. Соня взвелась в воздух, оттолкнув разобиженный неподобающим отношением стул, и ринулась на Филиппа. Точнее, она собиралась, но внезапно обнаружила, что его в комнате нет. Исчез. Испарился. Вот только что стоял неподалеку вон там, опираясь плечом о стену, а сейчас его нет. «Куда? Куда он делся?» — опешила Соня, разум которой устало сообщил владелице о том, что до входной двери довольно-таки далеко, и она точно заметила бы, если бы актеришка к ней бежал. «Не поняла!» Непонимания ширились и множились, потому что около стола послышался шум. Сонин разум тут же воспрял и намекнул о том, что актер просто там спрятался от ее испепеляющего гнева. И им, Соне с разумом, вполне можно оббежать вокруг и вдоволь насладиться видом Филиппа, забравшегося от нее под стол. «А, вон ты где!» Соня, подхватив с пола первый попавшийся под руки предмет, которым оказался несчастный распылитель, рванула на звук и едва не врезалась в дружную компанию здоровенных, она таких никогда и не видела, серых и крайне рассерженных гусей. «Гуси?» — спросила у них Соня, разум которой обреченно махнул нейронными связями и втянулся обратно в кору головного мозга. Какой смысл стараться, раз хозяйка все равно упорно влипает в неанализируемые ситуации, а главное, сама их постоянно создает? Гуси, в отличие от Сониного разума, были гораздо менее изощренными, но несоизмеримо более целеустремленными. Есть цель — чужачка, вторгшаяся без разрешения, да еще и на хозяина чем-то брызгавшая, визжащая, стулом размахивающая, опять же мебеля обидела, непорядок. И первого факта хватило бы для того, чтобы они начали действовать, а уж остальное прямо-таки возопило о необходимости срочно заняться любимой работой. Соня с подобными гусями близко не встречалась. Она и с обычными-то пребывала в параллельных вселенных. Видимо, именно поэтому она ничуть не испугалась, не смутилась, а попросту топнула на них ногой и высокомерно заявила. «Кыш!» «Чё это она?» — удивились гуси, мимолетно переглянувшись. «Пшли вон!» — Соня искала Соколовского. «Ей гуси были абсолютно неинтересны. Пшли, я сказала!» «Так это она нам?» Обрадованно гоготнули гуси. «Вот чебурашка какая!» Волей-неволей вся перелетная птица, кочующая по городам, замечает и рекламные щиты, и афиши, и вывески. Тут уже не только про чебурашку знать будешь, но и всех диснеевских принцесс выучишь поименно, по очертаниям клюва, оперения и голосам. Именно поэтому Соня была опознана как некая скандальная разновидность Люда-чебурашки, а таких гуси пока еще не пробовали. «Так зачем же дело?» — уточнил правый гусь у левого. «Токма за ней!» — уверенно гоготнул левый. За ней и рванули. Благо, эти гуси отличались от обычных отличными охотничьими навыками, отточенными за очень и очень значительное время. Так что предупреждать шипением, топанием вокруг да около и прочими ритуальными гуси-танцами они не стали, а пошли в лобовую атаку. «Вы чё, сдурели? Кыш, пш, ай!» Визг Сони доносился даже до звукоизолированного междустенья, а это означало крайнюю громкость событий, происходивших в кабинете Соколовского. Собственно, события там происходили не очень-то и долго. Соня, осознав, что у нее в руке что-то зажато, машинально начала нажимать на рукоять распылителя, неожиданно выиграв себе время. Гусей еще никто водичкой не опрыскивал, и они банально удивились. Да не просто удивились, а даже притормозили и попробовали на клюв прилетевшие в них брызги. «Водичка!» — глубокомысленно заявил правый гусь. «Чистая!» — левый посмаковал воду и обратил внимание коллеги на приятный факт. «Дикие чебурашки, наверное, так и делают!» — сообразили гуси, заторопившись за целью. «Поймаем, уточним!» Дальнейшее напоминало смесь мультиков про Тома и Джерри с забегами на стены, воплями и топотом. «Хорошо, что мы уже журавля вернули в природу», — вздохнула Таня. «Он и так о людях невысокого мнения, а, посмотрев на это, вообще стал бы окончательным философом-отшельником». «И не говори», — согласилась Норуш. «Да, а куда ты крыла надела ту штучку, с которой она сюда пришла?» «Зелень с вонью», — Крылана махнула рукой в угол. «Вон там стоит, а что?» «Да вот, думаю, мы ж звери честные, нам чужого-то не надо. Хочу отдать ей это обратно». «Вот уж это лишнее», — забеспокоился Филипп. «Начнет еще все обливать». «В основном тебя», — хихикнула Шушанна. «И меня, и дом. Оно тебе надо?» «Эй, а если меня обольет? Сокол Овский, это ладно, а я?» — возмутился Терентий, от волнения почему-то запнувшийся на фамилии собеседника. «Что?» — зафыркал он, заметив взгляды присутствующих. «А ему завсегда отмыться проще, а котам надо вылизываться. Да мне даже досюда воняет. А если это на шорстке будет?» «И что вы все такие нервные?» — неодобрительно ответила Шушана. «Будешь тут нервным!» — возмущенно распушился кот. «Да не переживай ты так, Терентий. Я и не собиралась ей в доме это возвращать. Так что тебе ничего не грозит?» «Ему не грозит, а мне?» — возмутился Филипп. «А ты мужчина взросленький, сам разберешься!» — хихикнула вредная Норуш, подмигнув актеру, отчего тот почему-то успокоился и продолжил созерцание гусиной охоты. Правда, через какое-то время он был вынужден вмешаться. «Гм, я-то ладно, а вот в рану, как существу юнному и неопытному. Не стоит смотреть продолжение. И вообще, может, ее уже выпустить? Мне кажется, что если дело и дальше пойдет такими же темпами, то это может повредить моей репутации». «Да чего сразу я-то?» — вскинулся Вран. «Чего-чего? Того. На ней из целой одежды, наверное, только белье и осталось, а остальное уже настолько, художественно-кружевное, что воображению и разгуляться-то негде», — пояснил Соколовский. «А мое воображение где ни попадя не гуляет», — гордо ответил Вран. «Я такую заразу в драном уже видел. Мне одноклассницы моей бывшей по горло хватило». «Знала бы та дева, какое она доброе дело тебе сделала», — рассмеялась Таня. «Какая дева? Какое дело?» Крылана была любопытна, как все женщины и вороницы. Правда, решила этот интереснейший вопрос уточнить позднее. «Ой, да избавьтесь уже от этой нервной особы!» Она махнула рукой на стену междустенья, которую Шушана сделала прозрачной для улучшения обзора. «Она мне уже надоела. Мотыляется то туда, то сюда. Как-то однообразно». Крылана, а вы ее не проводите?» Как можно более нейтральным тоном спросил Соколовский. «А что?» — невинно откликнулась Вороница. «Насколько я знаю, ваш личный дар значительно сильнее моего. Что вам раньше-то мешало ее дезактивировать?» «Да кто я такой, чтобы не давать взрослому человеку идти по той дороге, которую он выбирает?» — неожиданно серьезно ответил Филипп. «Она не девчонка, которой можно помочь, не сбившаяся с дороги, которую легко на нее вернуть. Да, я могу сделать так, чтобы она вообще забыла, кто я такой, но тогда она вцепится в другого. Если это уже внутри накрепко вросло, как снаружи достучаться? А проводить? Я имел в виду просто вывести ее отсюда, чтобы она дошла до машины и не истерила по дороге. Город все-таки вокруг. Люди ходят. Зачем их пугать? Да и за рулем она сегодня сама. Надо бы ее угомонить до дома. А там уж пусть делает, что хочет». «А, ну это логично», — кивнула Вороница. «Да, действительно, это может кучу беды наделать. Собрать столько машин, сколько на дороге будет». Она встала, покосилась на Соколовского. «Гусей отзовите, они сейчас в запале. Только вас и послушаются». «А, ну да, действительно». Соколовский и вставать не стал. «Зачем бы? Он просто свистнул». Правда так, что правый гусь, восторженно нацелившийся к последнему длинному лоскуту, оставшемуся от Сониных брюк, притормозил и со всего размаху шлепнулся на хвост, а его коллега, вцепившийся слева в Сонин рукав, шумно захлопал крыльями, оторвал объект от проймы и свалился на пол с законной добычей. Второй рукав он содрал в самом начале гонки, а теперь сильно радовался, что все-таки успел добыть парный трофей. У всех есть свои маленькие слабости, а вот конкретно у этого гуся развилась поразительная любовь к симметрии. Соня мчалась по коридору, осознав только то, что внезапно раздался оглушительный пронзительный свист, и невозможные птицы почему-то от нее отстали. Откуда перед ней появилась давешняя черноволосая женщина и каким образом она сама остановилась около нее как вкопанная, Соня так и не поняла. «Ты! Что тут происходит? Откуда здесь эти сумасшедшие скоты?» — завизжала Соня, как только у нее хватило на это дыхание. «А ты совсем ничему не учишься, да?» — с сочувствием вздохнула женщина, смахнув с Сониного плеча обрывок ткани. «Ну, бывает. Ладно, твоя жизнь, твое дело». «Что ты мне про какие-то глупости тут говоришь? Почему тут проклятые гуси и где?» Соня, как только избавилась от преследователей, тут же вспомнила о цели своего визита. «Где негодяй-актеришка?» «А, он? Он там. Туда иди», — махнула рукой черноволосая. «Нет уж, ты меня проводишь!» Соня припомнила, как по указке этой самой бабы уже раз сходила. Она вцепилась в рукав черноволосой, удивившись, откуда здесь опять сквозняк, от которого так развиваются черные волосы. «Ну, хорошо». «Пойдем, я тебя провожу». Голос черноволосой звучал как-то приглушенно, словно пробиваясь через толщу воды. «Я тебя провожу к твоей машине. Ты туда сядешь и поедешь прямиком домой. Ты будешь вести машину очень аккуратно. Нет, не только сегодня, а всегда. Как только садишься за руль, ты внимательно, собрано, выполняешь все правила дорожного движения, ни на кого не злишься, замечаешь все и всех». «Поняла?» «Да», — ровно ответила Соня. «Эх, ладно, сделаю я подарок». «Мне?» — безразлично спросила Колязинова. «Нет, не тебе, а кое-кому другому. Он лапы пачкать не стал, а я? Ну, мне по породе положено. Мы летаем ниже, живем проще». Крылана уже вывела Соню из появившейся двери прямо в глухой стене и, подведя к машине, посмотрела прямо в глаза собеседницы. «Ты больше не сможешь причинять вред Соколовскому. Тебя вообще больше не интересуют игры с людьми. Поняла?» «Да», — ровный голос Сони говорил о том, что она полностью учла все сказанное. «Мужчины и женщины, дети и животные, осознанно делать им плохое, ты больше не в силах. Живи своей жизнью, если сможешь. Иди». Крылана чуть подтолкнула Соню к машине, краем глаза увидев знакомый флакон с распылителем, оставленный на пассажирском сидении, и пожала плечами. «Я не могу изменить ее сознание. Могу только запретить что-то сделать», — вздохнула она вслед габаритным огням. «А дальше? Дальше ее выбор. В конце-то концов люди так похожи на полные кувшины. Выплескивается только то, что в них есть». Соня доехала до загородного дома изумительно спокойно и аккуратно. Припарковала, осознала, что доехала, помотала головой. Ярость, запертая Крыланой, забурлила грязевым вулканом в сознании Сони, залила его густым раскаленным месивом. «Что это было? Почему я потом не нашла гада-актера? Как он смел оставить меня с теми паршивыми птицами? И почему я его обрызгала, а средство оказалось обычной водой, а? Что это с этим негодным распылителем случилось? И где он?» Распылитель нашелся на переднем сиденье, рядышком, руку протяни. Соня и протянула. «А что? Логично же проверить, понять, что не так. Почему не сработало? Что нужно исправить, чтобы сработало в следующий раз?» «Точно, зеленка. И запах тот же. А может, заело что-то в пружине? Или там вода осталась? А до смеси я ее и не добрызгала». Что может быть естественнее нажатия на рычаг для проверки исправности? Правильно, ничего. Вот Соня и нажала. Через миг она уже вылетела из машины с невнятными воплями, жутко перепугав свеженанятую матерью прислугу. И их можно было понять. Не каждый день лицезреешь ярко-зеленую хозяйку, от которой невыносимо несет кошмарным запахом, да еще вопящую что-то пронзительное на фоне машины, щедро облитой той же ароматизированной зеленью. Прислуга дружно уволилась через пару часов. Салон авто восстановлению не подлежал. А Соня перманентно отмокала в ванной, ругаясь на ненавистного Соколовского, какую-то бабу со сквозняком, гусей, горничных и даже на родную мать. Последняя законно поинтересовалась, что бы все это значило. А получив развернутый и очень громкий ответ, всерьез задумалась о том, что дочь, похоже, надо бы показать психологам.